В другом письме, к тому же, Петр писал: «Место, где хотите, изберите для поклажи вывозной. Ибо ныне каково мне к вам о сём деле писать, сам рассудишь. Ибо, ежели б не было отрады с другой стороны, то Бог знает, что было. Которая-то и шведская война с помощью Божию зело изрядно идет, и по окончании есть добрая надежда, что, дай Боже, а когда здесь скончится надежда в Бозе, паки он и ущерб исправится, к чему уже и теперь со стороны заговаривают. Зело надобно не то, чью абрисы Азова, но и профили валам, рвам и горам, так уж и вышину от воды вам с собой взять гораздо аккуратно». Известие, что русские войска остановились в Польше, еще более затруднило дело и увеличило деспирацию Шафирова. Петр писал ему по этому случаю: «Рену указ дан, чтоб перебрался под жванцами, что он и сделал. Войск наших у Каменца не бывало и ныне нет. Через Польшу, кроме нашего полка для моего конвоя, не хаживали и не пойдут. В том будьте весьма надежны. Разве зимою и то через Пруссию от Риги в Померанию к будущей кампании? Войско наше стоит от Корца до Дубны. И приказано фельдмаршалу, что если король шведский пойдет не через Польшу, то ему тотчас выступать в Киев. А если через Польшу, то стоять пока пройдет, а отряд послать боком через Литву, чтоб, идучи, смотрел на шведовы поступки. Лучшие поляки все очень меня просили, чтоб войск от них не выводить, пока пройдет швед. Однако я это полагаю на ваше рассуждение. Если турки не отпустят шведского короля, потому только что войска наши стоят в польских местах, то пишите фельдмаршалу, чтобы он приказал войску выйти, оставив у себя не больше 7 тысяч. А ничего в Польше не оставить очень опасно, ибо поляки, хотя я их весьма обнадежил, сильно сомневаются и говорят, что мы их покинем, и не в пример стали ласковые, чем прежде были в Ярославле. Но и относительно 7-тысячного отряда, быть ли ему в Польше или нет, решайте, как заблагорассудите по тамошним делам, и сноситесь с фельдмаршалом. Что же касается Азова и Таганрога, то я уже много раз писал, что пока швед у них, исполнения не будет. Но и турки стояли на своем. Двухмесячный срок, которым обязали Шафиров и Шереметьев, исходил. В конце октября визирь прислал объявить им, что получил султанский указ остановиться в Адрианополе и не идти в Царьград прежде получения ведомости об отдаче Азова. И потому, чтоб снова слали гонца к адмиралу Апраксину с требованием отдачи этой крепости, в противном случае объявлена будет война, и их аманатов погубят. При этом визирь велел объявить о получении другого султанского указа, что до отдачи Азова король шведский не будет выслан из областей турецких. 8 ноября пришел в Адрианополь султанский указ о смене великого визиря и о назначении на его место янычарского аги, бывшего при Пруте, Юсуф-паши. Новый великий визирь призвал к себе Шафирова и Шереметьева и объявил им султанским именем, чтобы они не сомневались насчет смены визиря. Мир будет сохранен со стороны порты, если со стороны царской будут выполнены все условия, и что они должны вместе с ним ехать в Константинополь. 20 ноября Шафиров и Шереметьев приехали в этот город, а через 5 дней приехали посланные в Азов и объявили, что Апраксин не отдает города до получения о выезде шведского короля из турецких владений. В конце декабря Шафирову и Шереметьеву было объявлено: так как мир нарушен с русской стороны неотдачей Азова, вступлением царских войск в Польшу и неуступкою малороссийских казаков, ибо в договоре сказано казаков не обеспокоивать и не вступаться в них, то объявлена война против царя, и сам султан пойдет в поход весною. Впрочем, мир может быть сохранен, если царь согласится на следующие четыре статьи. Всем русским войскам немедленно выступить из Польши и впредь нее никогда не вступать, хотя бы и швед вступил, и ни союзу, ни корреспонденции с Польшей не иметь. Короля шведского турки отпустят, когда и каким путем сами захотят. А для свободного его проезда царь должен заключить с ним перемирие на 3 года. От Украины всей царь должен отступиться и отдать ее в протекцию Порте. Азов отдать и Таганрог разорить немедленно. Шафиров через посредство английского и голландского послов возражал, что эти статьи никогда не могут быть приняты. Если относительно всей Украины турки ссылаются на пункт о казаках, то спрашивается, для чего же в другом пункте говорится об уничтожении крепостей Каменного Затона и Новобогородицкой. Если б вся Украина по трактату отходила к Турции, то и эти крепости необходимо отходили бы к ней в целости. Турки ничего не хотели слушать. «Не видим, почитай, надежды», — писал Шафиров Петру, — «и чаем себе вкратце зело злого трактаменту, и надлежит для того вашему величеству, конечно, с поспешением готовиться всеми силами к войне». Наступил 1712 год. 1 января Шафиров должен был писать царю прежние печальные вести. Трое ближних султановых людей были с ним в конференции и объявили прямо. Так как прежний мир был нарушен с русской стороны неотдачей Азова, вступлением в Польшу и неуступкою всех малороссийских казаков по договору обещанных, то объявляется война России. Впрочем, война может быть остановлена уступкою всего малороссийского края Турции, выходом из Польши и обязательством никогда в нее не вступать, хотя бы и король шведский вступил в нее. Ближние люди объявили, что Карла XII вышлют из Турции, но не определили время, когда это будет, не определили и пути, по которому он пойдет.